Принюхавшись, понял, что свойство принадлежит эфиру, исходящему от мелкого хищника. Теперь дело за малым – найти этого зверька. Словно следопыт, я шел по облачку эфира, оставленному зверьком, и вскоре нашел его, вернее нору. Револьвер мне не понадобился, надев перчатки, справился без оружия. Правда, хищник почти прокусил перчатки, но несколько царапин – это сущая ерунда. Главное, что теперь я смогу создать сыворотку правды. Сложив все необходимое в пакет, я двинулся в сторону склада. На этот раз пришлось идти через лес, чтобы не попасться имперцам. Добравшись до своей лаборатории, я заперся и приступил к созданию сыворотки. На этот раз я замотал нос шарфом, чтобы ненароком не вдохнуть пар, который появляется, когда сыворотка готова. Не хватало еще мне выдать самого себя, а это вполне могло случиться, если в мой организм попадет этот эликсир. Последним в стеклянную колбу я добавил желчь зверька. Сыворотка забурлила, колба начала мелко трястись, чуть не свалившись на пол. Едва успел подхватить. Вверх поднялось бело-розовое облако, и все успокоилось. Готово. Теперь осталось придумать, как заставить Сорокина выпить хотя бы каплю этого средства. Не снимая с носа шарф, я аккуратно перелил жидкость в пробирку, спрятал ее в карман и направился в лечебницу, которая принадлежала роду Сорокиных, и где сам глава семьи Сорокин был главным лекарем и директором лечебницы. Народу было много. Люди сидели в креслах в коридоре, стояли у дверей кабинетов, слонялись на улице, посматривая на часы и ожидая приема. Я спросил у мимо проходящей медсестры, где найти Сорокина, и та ответила, что он у себя в кабинете на 5-м этаже. Я поднялся на лифте на 5-й этаж и подошел к приемной, где сидела молодая секретарша. Слева от ее стола находилась дверь кабинета, на котором было написано: «Директор Сорокин Геннадий Борисович». «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась она. «Что вы хотели?» «Мне бы поговорить с Геннадием Борисовичем», — кивнул я в сторону кабинета. «Вы записывались на прием?» — спросила она и раскрыла какой-то журнал. «Вообще-то нет, но...» «Тогда он не примет», — покачала она головой. «Давайте я запишу вас на следующую неделю, и тогда...» «Нет, не надо». Я вышел из приемной и решил дождаться Сорокина в коридоре, хотя даже не представлял, как заставить его выпить сыворотку. Может, плеснуть в лицо, однако, как потом заставить заговорить его? Он же просто может уйти. К тому же мне могут помешать другие работники лечебницы или даже пациенты. Тут с тихим шорохом дверь лифта открылась, и молодой человек в белоснежной одежде и с эмблемой местного ресторана, находящегося напротив здания лечебницы, выкатил тележку с едой. «Дружище, подержи дверь, чтобы лифт не уехал». «Я мигом», — попросил он меня. «Без проблем», — кивнул я и поставил ногу у двери лифта. Парень докатил тележку до двери приемной, уведомил секретаря, что обед для Сорокина готов, и быстро вернулся обратно. «Спасибо, дружище», — кивнул он мне. «А то этот лифт приходится по 5 минут ждать, а у меня заказов море». «Ни за что», — улыбнулся я и убрал ногу. Двери лифта закрылись, и кабинка еле слышно поехала вниз. Вот это удача. Даже не верится. Идеально. Тележка с едой для Сорокина в моем распоряжении. Я двинулся к ней, когда услышал, как секретарь, отодвинув кресло, встала из-за стола и, стуча каблучками, пошла к выходу. В 2 прыжка я оказался рядом с тележкой и вылил всю сыворотку в оранжевый напиток в высоком стакане. Едва я успел отдернуть руку от стакана, как показалось, секретарь удивленно вскинула брови. «Вы все еще здесь? У Геннадия Борисовича сейчас обед, а потом он поедет в городское управление. У него нет времени на посетителей», — строго сказала она. «Это не займет много времени, я подожду его здесь». «Как хотите», — пожала она плечами и покатила тележку в кабинет Сорокина. Я взглянул на часы. Прошло 10 минут. Наверняка уже успел сделать хотя бы глоток напитка с сывороткой. «Значит, пора». Я зашел в приемную, подошел к кабинету директора и резким рывком распахнул дверь. «Куда? Я же сказала, что Геннадий Борисович не принимает». Послышался сзади возмущенный голос секретаря, но я тут же захлопнул дверь и запер на замок. «Ну а теперь, поговорим», — с улыбкой сказал я и направился к столу, за которым сидел ошарашенный Сорокин с набитым ртом и что-то мычал. Глава 15. Сорокин оказался тучным мужчиной с гладковыбритым лицом, маленькими поросячьими глазками и красным мясистым носом. Он с трудом проглотил кусок стейка и запил из того самого стакана с сывороткой. «Ты кто такой, кто тебя сюда звал?» – взревел Сорокин и грохнул кулаками по столу. «Убирайся вон!» Я окинул взглядом богато обставленный кабинет с добротной мебелью, картинами и мягкими коврами, затем вытащил из кармана телефон и включил видеокамеру. «Сначала поговорим», — улыбнулся я. «Меня зовут Александр Филатов». «Филатов?» — насторожился он. «Какого хрена тебе надо? Просто хочу прояснить некоторые моменты. Например, почему в вашу лечебницу приходит гораздо больше больных, чем в Кагановскую?» Сорокин вытаращился на меня, собираясь возмутиться, но тут сработала моя сыворотка, поэтому он просто не смог удержать правду. «Мои лекари намеренно порочат Коганов и рассказывают о них небылицы». Директор лечебницы испуганно зажал руками рот, пытаясь остановить словесный поток, но это было не в его силах. «Мы пустили слух, что все артефакты, которые изготовляет род Коган, при использовании разрушают другие органы, поэтому их нельзя применять». «Ясно. А как вы вредите своим пациентам, чтобы они продолжали болеть и приходили к вам еще чаще?» Раскрасневшийся Сорокин затолкал в рот салфетку, но правда так и рвалась из него, поэтому он выплюнул ее и скороговоркой выпалил. «Лекари усиливают страхи пациентов, заставляют проходить различные ненужные обследования, уверяют, что только наши артефакты могут помочь им справиться с болезнью». Сорокин сообразил, что творится что-то ненормальное, поэтому потянул к своему телефону, но я выхватил его и отбросил в сторону. Тогда он отодвинулся от стола и попытался встать с кресла, но громоздкое тело не так-то легко поднять, а я между тем продолжал вытягивать из него информацию. «Были ли случаи, когда ваши лекари нарочно вредили пациентам?» «Полно», — выпалил он, силясь подняться. «Неугодные моего роду люди часто умирали во время лечения, и это не случайность, мы их убивали». Сорокин ошарашенно уставился на меня от того, что сам наговорил и, наконец-то, смог оторвать от кресла свой толстый зад и, широко расставляя ноги, двинулся на меня. «На этот случай я кое-что припас». Одним движением я вытащил из кармана револьвер и направил на него. Сорокин остановился и процедил сквозь зубы. «Щенок, ты угрожать мне вздумал?» «Да», — честно кивнул я. «У меня осталось только пара вопросов. Кого именно из пациентов вы убили?» Сорокин захлопнул рот и со всей силы сжал губы, но сыворотка правды и не таких заставляла заговорить. «В прошлой жизни я никогда не использовал пытки, мои враги всегда все выкладывали на чистоту, благодаря этому чудесному эликсиру. Харитона Кривозубова, Агнессу Жилину, Юру Потапова, Кирилла Белохвостова». Сорокин перечислял и перечислял. Я даже со счету сбился, но около 20 имен он произнес, а я все это записал. В этом мире было чудесное изобретение под названием видеокамера, которое могло записывать картинку со звуком. И в мой телефон она была встроена. Так что теперь Сорокин был у меня в руках. В здешней полиции явно заинтересуются подобным, но даже если там, как говорил дед, у него все схвачено, то думаю, что родные убитых удивятся, когда узнают такое. И тогда это будет не просто одно заявление Александра Филатова. Хотя узнают они об этом только в том случае, если мы не договоримся. Когда граф захлопнул рот, то схватил со стола позолоченную статуэтку быка и запустил мне в голову. «Убью, паршивец, подонок, что ты со мной сделал? Я же был начеку и ловко увернулся». Безделушка ударилась о стеклянную дверь одного из книжных шкафов. Стекло разлетелось вдребезги, а из-за двери послышался голос секретаря. «Геннадий Борисович, с вами все хорошо?» «Нет, дура, вызывай охрану, быстро», — рявкнул директор лечебницы. «Я понял, что нужно торопиться, поэтому выстрелил для острастки в потолок», отчего Сорокин испуганно вжал голову в плечи и задал ему следующий вопрос. «Почему вы против Филатовых? Зачем затеяли возню с подставой?» Брови Сорокина удивленно поползли вверх. «Откуда ты знаешь? Отвечай», — перебил я его. «Если род Филатовых снова поднимется, то количество больных в разы уменьшится. Я получил распоряжение от своего патриарха присматривать за вами и сделать все, чтобы вы больше не занимались аптекарским делом», — отчеканил он. «Ты знаешь, что сделали лекари, чтобы род Филатовых так сурово наказали?» «Нет, мне об этом ничего не известно». И это была правда. По всей видимости, старшие из рода Сорокиных предпочли не распространяться о том, что случилось в императорском дворце. Жаль, а я так надеялся узнать побольше. Времени на дальнейшие расспросы не осталось, скоро здесь будет охрана. Поэтому я выключил телефон и сухо сказал Сорокину: «Если ты, гнида, еще раз настучишь на нас имперской службе или осуществишь ту подставу, что придумал, то это видео попадет ко всем жителям Торжка. Если пострадаю я или кто-то из моих родных, то все твои откровения увидят не только жители Коган, но и полиция. Уверен, видео быстро распространится по всей империи. Поднимется такой скандал, что все будут обходить стороной ваши лечебницы, и не только. Тогда к тебе придут не только родные убитых пациентов, но и твой патриарх. И тебе ой как не повезет». Я вытащил из кармана желтую пилюлю и бросил в него: «А это тебе на десерт». Открыв дверь, я выбежал из приемной и ринулся к лестнице. На табло над лифтом светилась цифра 4. Значит, лифт уже был на 4-м этаже, а в нем, я был почти уверен, поднималась охрана. Быстро спустившись на 1-й этаж, я выбежал из лечебницы, поймал на дороге машину и попросил отвезти меня к лавке. Водитель узнал меня и сказал, что ему очень помог наш сбор от язвы желудка, поэтому довез до лавки и денег с меня не взял. Как только я зашел в лавку, подозвал деда в подсобку и показал видео, что удалось снять. «Шурик, это же», — изумленно выдавил старик, подбирая слова, — «компромат. Если об этом кто-то узнает, то мало Сорокиным не покажется. Я знаю, поэтому все это и затеял», — кивнул я. «Но как у тебя получилось заставить его все выложить?» «Сыворотка правды помогла», — ответил я. «Все шутишь», — хмыкнул старик. «Сказок начитался, ты прав. Помог револьвер, я понял, что в это он больше поверит. Ой, что-то страшно мне стало за тебя», — поежился он. «Сорокин так просто тебе такое не спустит. Мы еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся я. Граф Сорокин был вне себя от ярости. Мало того, что этот сосунок Филатов каким-то непонятным образом вытянул из него столько компрометирующей информации, так еще и посмел угрожать револьвером. Если бы его поймали в лечебнице, то живым бы он отсюда не вышел, но паршивцу удалось сбежать. Еще этот зуд. Хорошо, что артефакт от кожных болезней помог, а то до сих пор бы чесался. Вот же скотина, тварь. Соколов грузно метался по кабинету, а его юрист сидел в кресле и спокойно пил кофе. Это филатовское отродье записало все на камеру. А если он кому-то покажет, например, тому же Когану, этот ушлый еврей не упустит шанса насолить мне. «Я так и не понял, почему вы ему все рассказали?» — спросил юрист, обмакивая сушку в кофе с молоком. «Я откуда знаю?» — взревел он. «Просто вывалил все, что знал. Будто был сам не свой был. Странно все это». «Очень странно», — кивнул юрист. «Даже если вы испугались револьвера, то можно было как-то по-другому ответить. Или хотя бы имен убитых не называть. Ты меня слушал вообще? Я же говорю, сам не знаю, что со мной было. Я даже подумать не успевал, а рот уже шпарит. Я и салфетку в рот пихал, и язык пытался прикусить. Бесполезно. Хаем, а может, он вам что-нибудь подсыпал? Как? Он даже не подходил ко мне. Хотя точно, он звонко ударил себя по лбу. Мне же в это время из соседнего ресторана обед привезли. Вот же тварь, ублюдок малолетний. Нужно сделать так, чтобы это видео никто не увидел», — сказал юрист и допил кофе. Он был само спокойствие в противовес разъяренному клиенту. «Ты прав», — кивнул Сорокин, вытащил из кармана телефон и набрал чей-то номер. «Алло, это ты? Слушай меня внимательно. Планы изменились. Нужно избавиться от щенка Филатова. Подъезжай, обговорим». Вечером к нам в гости заглянул Ваня. Он притащил с собой ящик пива и целый пакет мелкой сушеной соленой рыбки. Мы расселись втроем с дедом в гостиной и включили телевизор, который, исходя из памяти Шурика, последний год не работал из-за неоплаты, но сегодня дед заплатил, как раз к началу чемпионата Российской империи по игре под названием «Футбол». Я не находил ничего интересного в этом, но старательно изображал, что, как и они, болею за спортсменов с гербом империи на красных футболках. «Послезавтра с отрядом дяди снова иду в Анобласть», — сказал Ваня, откупорил вторую бутылку пива и налил в глиняную кружку. «Возьми меня с собой», — оживился я. «Ты же знаешь, что тебя никто не пропустит», — покачал он головой. «Но ведь твой род занимается охраной этой Анобласти. Неужели нельзя ничего придумать? Может, взятку дать?» «Не-е-е, у нас с этим очень строго. Никто не осмелится взять на себя ответственность за твою жизнь». Ваня отпил из кружки и смачно рыгнул. Оглянувшись на разомлевшего деда, который полулежал на диване и одним глазом наблюдал за матчем, я наклонился к Ване и вполголоса проговорил: «Я могу создать эликсир, который изменит мой облик». «Шутишь?» — усмехнулся он. «Нет, на полном серьезе. Мне только нужен волос того человека, в которого буду превращаться. Эф-эф-эф, не на того напал. Вешай лапшу кому-нибудь другому, с улыбкой покачал он головой, положил в рот пару соленых рыбок и повернулся к телевизору. Не понимаю, при чем здесь лапша, но принеси мне волос и сам все увидишь, не отступал я. Ну ладно, махнул он рукой, но по-прежнему с усмешкой смотрел на меня. Во время прошлого рейда одного из бойцов сильно ранил медвежонок, поэтому сейчас он сидит дома и лечится. Медвежонок ранил охотника, удивился я, но это же детеныш медведя, он маленький, не просто охотника, а боевого мага, поправил Ваня. Детеныш, презрительно фыркнул он, тамошние медвежата совсем не такие, как в обычном лесу, там все по-другому. Ну ты сам увидишь, если когда-нибудь попадешь в Ан-область, просто принеси мне волос того охотника, настойчиво повторил я. Ладно, все равно завтра хотел заглянуть к нему, кивнул друг и переключился на игру. Дед же уже храпел на диване, а я принялся мысленно перебирать местные эфиры, чтобы подобрать состав для зелья превращения. К сожалению, здешние растения не обладали таким разнообразием эфиров, как в моем мире, поэтому для создания зелья мне придется смешать как минимум 33 ингредиента и потратить много маны, но это того стоило. Я очень хочу попасть в Ан-область. Матч закончился победой наших. Я посадил опьяневшего Ваню в такси и отправил домой. Деда не стал будить, а накрыл покрывалом и погасил свет. Для себя же приготовил бодрящие отвары из обычных трав и приступил к чтению одного из дневников, который прихватил из своей лаборатории по пути домой. Знания лишними не бывают, к тому же именно в них я узнал о свойствах трав, которые растут в Ан-области. Только под утро, когда небо над лесом посветлело, я поднялся к себе и лег спать. Всю ночь мне снились разноцветные облачка эфиров, которые впитывались в меня, превращая в монстра. На следующее утро мы с дедом снова пошли за травами. Заодно я собрал те моноросы, что нужны для создания зелья превращения. Их я сразу отнес в лабораторию, а затем вернулся к дому. Едва мы с дедом успели перебрать и сложить в сушилку травы, как в дверь постучали. Старик Филатов тут же напрягся и испуганно посмотрел на меня. «Беги через заднюю дверь в лес, там тебя не найдут. Наверняка Сорокин отправил кого-то за тобой», – торопливо прошептал он. «За такой компромат и убить могут». «Да ну ты брось, бандиты в дверь не стучат». Я подошел к двери и рывком открыл ее. На пороге стояла баронесса Завьялова. «Доброе утро, Александр. Я не слишком рано?» – с улыбкой поинтересовалась она. «А во, теперь уже к нам лично в гости ходит баронессы. Доброе утро. Нет, не рано. Мы как раз собирались позавтракать. Присоединяйтесь». Я шире открыл дверь и сделал пригласительный жест. С огромным удовольствием улыбнулась она, но проходя мимо меня, остановилась и протянула какую-то бумажку, на которой аккуратным почерком была написана сумма. «Что это?» – не понял я. «Это чек. Не хотелось с собой носить такую сумму». Дед подбежал ко мне и заглянул в бумажку. «50 000, баронесса, но ведь это слишком много», – изумленно выдохнул он. «Я считаю, что это достойная оплата за возможность подольше побыть с любимым братом. Спасибо тебе, Александр. Огромное спасибо». Она крепко сжала мою руку, и я заметил на ее глазах слезы. «Рад помочь», – кивнул я. Я отдал чек деду, который тут же спрятал его в карман, и проводил гостью в гостиную. Лида быстро накрыла на стол, и мы приступили к завтраку, ведя неспешную беседу. Мать оказалась права, не так уж плоха баронесса. Думаю, она вполне может стать союзником. А они мне сейчас нужны. Позже, когда я провожал ее до машины, женщина вполголоса спросила: «А ты сможешь снова сделать то средство, чтобы продлить жизнь Кирюше?» «Я перевезла его сюда, в свой дом». «Могу, но это очень плохая идея», мотнул я головой. «Почему? Оно уже не поможет. Подобные эликсиры действуют один раз, второй раз может стать только хуже. Лучше насладитесь тем временем, что ему осталось, и отпустите». «Да, ты прав». Она села в ожидающую ее машину и уехала. Мы с дедом проводили Настю в гимназию на последние экзамены и двинулись в сторону лавки. «Даже не верится, что баронесса столько тебе заплатила», с довольным видом произнес Филатов. «Как же вовремя проснулся в тебе дар, только нужно быть очень осторожными. Сорокин не простит тебе то, что ты с ним сделал. Время покажет, но я сдаваться не намерен. Какой-то местный авторитет не будет управлять моей жизнью», — сухо ответил ему. «Сильно же ты изменился, Сашка. Порой мне кажется, что это и не ты вовсе», — вполголоса заметил дед. «К кто же еще?» – изобразил я удивление. Дед пожал плечами, но до лавки больше не произнес ни слова. Смешав из остатков сушеных трав лечебные сборы, я пошел в лабораторию. Мне предстояло заняться зельем превращения. Как позже выяснилось, 33 видов моноросов недостаточно. Сложная комбинация эфиров никак не хотела складываться нужным образом, поэтому пришлось еще 3 раза сходить в лес и даже использовать те высохшие моноросы, что принес из анабласти Ваня. Только к обеду я наконец опустился на старый матрас, служивший мне кроватью, и с облегчением выдохнул. Готово. Осталось подождать Ваню с нужным волосом. Артефакт Завьяловой меня снова выручил, ведь пришлось несколько раз пополнять ману до допустимого уровня, чтобы переработать все травы, выделить нужные эфиры и смешать в необходимой дозировке. В кармане зазвонил телефон. «Ваня, Сашка, волос у меня. Ты где? Подходи к лавке, я тебя встречу», — ответил я и с трудом поднялся на ноги. Опустевший источник давал о себе знать. Ваня очень удивился, когда я позвал его в сторону заброшенных бараков. Я же решил больше не скрывать от него свои занятия, ведь иногда требовалась его помощь. Правда, одно я ему никогда не раскрою, что я подселенец. «Аво, а ты хорошо устроился», — друг прошелся по бывшему складу, заглядывая во все комнаты. «Здесь даже жить можно. Буду к тебе захаживать, когда домашние достанут». «Хорошо, я не против. Дай сюда волос того охотника», — попросил я. «На, держи». Снял с его плеча, он вытащил из кармана носовой платок и развернул. На белой ткани лежал короткий черный волос. Я аккуратно взял его, подошел к столу и опустил в темно-синюю жидкость. Зелье забурлило и выпустило мелкие синие пузырьки. «Офигеть!» – выдохнул Ваня. «В первый раз такое вижу». «Погоди, сейчас ты и не такое увидишь», – усмехнулся я. Для того, чтобы убедиться, что зелье получилось, я капнул на ладонь 1 каплю. Ее хватит, чтобы превратиться в другого человека, но лишь на несколько минут. Только не падай в обморок. Помни, что это все еще я», — предупредил я парня. Тот энергично закивал, не сводя с меня пристального взгляда. Я лизнул синюю каплю, закрыл глаза и прислушался к себе. Для себя я готовил это зелье лишь несколько раз, но прекрасно знал, какие будут ощущения. Сейчас они немного отличались. Возможно, из-за большого количества различных эфиров. «Сашка, что с тобой?» – испуганно выпалил Ваня. Я открыл глаза и повернулся к блестящей отражающей двери одного из холодильных шкафов. «Горгоново безумие. Я не человек». Глава 16. Из отражения на меня смотрел черный пес с широкой приплюснутой мордой и выдвинутой нижней челюстью. «Да, вот же урод». Я хотел сказать Ване пару ласковых, но из пасти вырвался лишь грозный хриплый лай. «Глазам не верю», – изумленно выдавил Ваня, внимательно рассматривая меня. «Ты превратился в волкодава, в пса Эдика. Похоже, я ошибся с волосом. Еще бы, да я и сам виноват. Наверняка на волосе остался эфир хозяина, но я и не подумал его проверить. Доверился другу, блин, кислота его раствори. Долго ты будешь псом?» — спросил он, затем ошарашенно вытаращился и прижал руку ко рту. «А если навсегда, боже, из-за меня друг превратился в пса? Прости меня, ну этого только не хватало. Если он сейчас разревется, то я укушу его. Хм, даже мысли как у собаки. Все же надо быть осторожнее с превращениями. Помнится, когда стал горгульей, то все мои мысли были только о том, что нужно найти уединенное место для гнезда. А в образе вепря только и думал о еде. Надо позвонить в лечебницу. Может, они знают, что делать?» Ваня трясущимися руками вытащил телефон и начал набирать номер. «Еще чего придумаешь, кислота тебя раствори». Я грозно зарычал, обнажив острые клыки. Ваня замер, испуганно глядя на меня. Но тут до него, кажется, дошло, что не следует звонить по такому деликатному делу лекарям, поэтому он убрал телефон в карман и осторожно опустился на матрас. «Прости меня, друг. Я думал, это волос Эдика». Он с сочувствием посмотрел на меня и протянул руку, чтобы погладить, но я грозно зарычал, отчего он тут же отдернул ее. Вскоре я почувствовал покалывание во всем теле. «Ага, слава богам, я возвращаюсь». Ваня вытаращился на меня, когда через пару мгновений я встал в полный рост и с облегчением выдохнул. «Ну что, вредитель, решил посмеяться надо мной?» Я сделал грозное лицо. «Прости, я не хотел», — еле слышно проговорил он и вытер испарину со лба. «Как хорошо, что ты вернулся. Это хорошо, что я всего каплю слизнул. Если бы все выпил, то целый день бы псом ходил и блох собирал». Я подошел к столу, взял зелье и вылил в раковину. Столько труда, и все напрасно. Мне снова нужен волос, но на этот раз охотника, сказал я и сурово сдвинул брови. А если снова ошибешься, заставлю тебя выпить всю колбу. Я злился и на Ваню, и на себя. Больше на себя. Нельзя быть таким беспечным. Хорошо, я вечером снова схожу к нему. Придумаю какой-нибудь повод, кивнул Ваня. А, может, прямо попросить, и как ты это объяснишь? Хмыкнул я и изобразил возможную ситуацию. Дай мне свой волос, мой друг хочет стать тобой и нарушить закон. Ну да, нормального объяснения не придумать, согласно кивнул Ваня. Мы вместе вышли из лаборатории и расстались. Ваня пообещал на этот раз принести то, что нужно, и уехал, а я отправился в лес напитаться маной, после чего вернулся в лавку и сразу пошел ставить чайник. Вымотал я себя, постоянно наполняя и опустошая источник. Нужно подкрепиться. Лида как раз на обед нам положила отварную куриную грудку с макаронами и овощной салат. «Слушай, дед, а сколько всего аптекарских родов в империи?» — спросил я с набитым ртом. «Много. А что?» — он залил кипятком чай к Аркаде. Вода в кружках тут же окрасилась в ярко-красный цвет. «Неужели никто из них не постарался занять наше место? Хороших аптекарей хватает, но это хороших. А твой отец обладал уникальным аптекарским даром, в отличие от остальных?» — старик многозначительно посмотрел на меня. «Аптек в империи предостаточно, как и аптекарских родов, но только ни один из них не может сравниться с тем, что изготовляли мы. Да и качество, насколько я знаю, в последнее время не слишком высокое. К тому же после исчезновения твоего отца, Распутины с Мичуринами и прочими постарались очернить наше ремесло. Многие поверили». Дед уже хотел закрыть дверь и повесить вывеску, что у нас обед, но в лавку зашли женщина с девушкой лет 15. На улице была 30-градусная жара, но на голове девушки был плотный цветастый платок. «Здравствуйте, господин аптекарь», — поздоровалась женщина. Она выглядела встревоженной и то и дело бросала на дочь обеспокоенный взгляд. «Здравствуйте, но я уже не аптекарь, а обычный лавочник», — улыбнулся дед и предложил. «Не хотите ли варенье из жимолости? Последние две баночки остались». «Нет-нет, мы не за вареньем». «Тогда чай», — продолжал дед, не замечая ее состояния. «Я же сразу понял, что они пришли не за покупками, а за помощью. Есть отличные чаи с апельсиновой коркой и гвоздикой, а также...» «Дед», — прервал я его, — «налей гостям чаю, а я пока запру дверь». Женщина слегка улыбнулась и с благодарностью посмотрела на меня. Я запер дверь, повесил вывеску и вернулся к прилавку, где дед уже разливал травяной чай с сушеной малиной. «Слушаю вас», — кивнул я. «Оленька, покажи», — женщина повернулась к дочери. Та смущенно опустила глаза, раскраснелась, но сняла платок, оголив идеально гладкий череп. «У моей доченьки сегодня с утра все волосы выпали», — всхлипнула женщина. «Сразу все?» — удивился я. «Облысение — проблема нередкая, но, чтобы лишиться сразу всех волос, это возможно только при отравлении. Другого объяснения у меня нет. Или я слишком мнительный?» «Да, Оленька проснулась утром, а волосы остались на подушке», — женщина взяла дочь за руку. «Оля, что произошло до того, как ты легла спать?» — спросил я. «Я купила бальзам для роста волос», — тоненьким голоском проговорила смущенная девушка. «Та женщина-знахарка сказала, что надо втереть бальзам в кожу головы перед сном. Я так и сделала, а утром... Ну, вы сами видите». «Ты, случайно, не в женской гимназии учишься?» — уточнил я. «Да, там». «Откуда вы знаете?» — просто догадался. «Сначала дочка Авраама Давидовича, теперь это Оленька. Уже две пострадавшие. А, может, их гораздо больше, просто они обратились в лечебницу, а не пришли сюда». «Да уж, с такими побочками много своих снадобий эта знахарка не продаст, а вот проблем себе точно заработает. Еще и благодарные родители накажут. В маленьком городе вести быстро разносится». «Хм, а что, если предложить этой женщине взаимовыгодное сотрудничество? Судя по всему, она использует моноросы, но неправильно. Ей нужно подсказать, как правильно смешивать эфиры. За определенный процент, конечно же. Ты знаешь, где ее можно найти?» «Да», — кивнула Оля. «Точного адреса я не знаю. Она живет на Огородной улице. Двухэтажный синий дом. Сразу за ним пожарная часть. У нее небольшая квартира на втором этаже. Дверь справа», — пояснила девушка. «Ясно. Мне нужно поговорить с ней». Я решительно двинулся к двери. «Шурик, я с тобой», — подал голос дед. «Погодите-ка, господа аптекари», — «А как же моя дочь? Вы сможете ей помочь?» – встревожилась женщина. «Конечно», – кивнул я и открыл дверь. «Приходите вечером перед закрытием. Средство будет готово». «О, спасибо огромное. Я знала, что вы не откажете в помощи. Мой покойный муж всегда говорил, что Филатовы не только лучшие аптекари, но и очень хорошие люди. Кстати, сколько будет стоить то средство?» «Столько, сколько сможете заплатить», — ответил я. «Сколько сможем? Вы уверены?» — напряглась она. «Да, уверен. Мы все вместе вышли из лавки. Женщина с дочерью двинулась направо, а мы налево, в сторону огородной улицы. Почему ты не озвучил им цену? Могут и 5 рублей заплатить», — недовольно произнес дед. «Не хочу их вгонять в долги. У этих людей поношенная, залатанная одежда и стоптанные ботинки. К тому же она упомянула, что ее муж умер. Бедняков я не обираю. К тому же наверняка они расскажут, какие мы честные, щедрые и благородные люди. А репутация прежде всего». «Ну, в таком случае, ты все правильно решил», — кивнул дед. «По пути я рассказ ему о первой жертве этой знахарки». Дед только хмуро покачал головой, проворчав, что такие бездари только порочат ремесло аптекарей. «Мы быстро нашли нужный дом и постучали в старую, потрескавшуюся деревянную дверь. Иду, иду». Послышался женский голос, щелчок, и дверь распахнулась. Невысокая женщина средних лет, пожалуй, я бы даже назвал ее красивой. Правильные черты лица, пухлые губы, волосы, переливающиеся золотом. Она сначала посмотрела на меня, затем перевела взгляд на деда. «Гриша», — испуганно воскликнула она, и тревога в ее глазах сменилась откровенным страхом. «Ира», — старик злобно зыркнул на нее из-под насупленных бровей, — «какого хрена ты творишь? А совсем совесть потеряла. Что ты здесь делаешь? О чем ты говоришь?» Почти истерически вскрикнула она и попятилась вглубь квартиры. «Здесь я буду задавать вопросы». Старик Филатов двинулся на нее. Похоже, они старые знакомые. Но память молчала. «Ты что же это, дура необразованная, детей решила калечить?» — продолжал дед. «Каких еще детей?» — изумленно уставилась она на него. «Я никому ничего плохого не делаю». «Ага, а как же твой лосьон от веснушек и бальзам для роста волос?» Одна девчонка опухшую голову не могла от подушки оторвать, а вторая вообще без волос осталась. Дед подошел к тетке вплотную и ткнул пальцем в плечо. «Да ты что?» – ахнула она. «Ну как же это случилось?» «Все благодаря вам», – сказал я, зашел в квартиру и закрыл за собой дверь. «Нужно поговорить». Как оказалось, женщину зовут Ирина Огнева. Род Огневых тоже владел аптекарской магией, но довольно слабой, поэтому они были вассалами Филатовых, которые часто привлекали членов их рода работать в лаборатории и аптеке. Но с тех пор, как Филатовых лишили всего, что у них было, Огневы тоже остались не у дел. Из воспоминаний Шурика я знал, что его мать Лида тоже из рода Огневых. Именно поэтому она продавала свою магию баронессе, чтобы поддерживать ее молодость. «А что мне было делать?» — Ирина в отчаянии всплеснула руками. «В лечебнице меня брали только уборщицей, а я, между прочим, тоже из аптекарского рода и кое-что умею. Мы сидели за столом на небольшой кухоньке». «Ничего ты не умеешь», — буркнул дед. «Хорошо, что никого еще не угробило». «Или угробило?» — он подозрительно прищурился, глядя на нее. Женщина помотала головой. «Нет, конечно, не понимаю, что случилось, ведь сама тем бальзамом пользуюсь. Вот, гляньте», — она вытащила заколки из пучка на голове, и по плечам заструились густые золотистые волосы, прямо, как у Лиды. «А лосьоном от веснушек дочь моей подруги все веснушки вывела, ничего у нее не опухало. Что еще вы изготавливаете?» — спросил я. «Шампунь от перхоти, крем от прыщей, мазь от натоптышей», — принялась перечислять она. «Так вот же, здесь они стоят». Она вскочила с табуретки и открыла дверцу одного из шкафов. На полках стояли стеклянные флаконы и баночки с надписями. «Очень знакомая посуда». «Ты что, стащила эти флаконы из нашей лаборатории?» — вспылил дед. «А что такого?» — пожала она плечами. «Лабораторию все равно закрывали. Не пропадать же добру». Пока дед возмущенно кряхтел, я взял первый попавшийся флакон, открутил крышку и понюхал. Эфиры защекотали нос. «Хм, довольно неплохо. Алоэ, мята, подорожник, календула, эвкалипт, череда и несколько моноросов». Взглянул на этикетку, на которой зелеными буквами написано: «Крем от прыщей кожи младенца». Состав неплохой, но я чувствовал ошибку в подборе моноросов. Надо было искать с более щадящим эффектом и с меньшими аллергическими реакциями. А эти вполне могут вызвать ожог. Уверен, такие случаи уже бывали. Вы сами производите эти крема и лосьоны?» – спросил я и вернул флакон на место. «Да, мы с мужем делаем их на дому. Сюда я приезжаю два раза в неделю, остальное время продаю в небольшом магазинчике в Твери. Еще и производство этой гадости наладили, вы хоть понимаете, что творите?» Дед снова вспылил. «Гриша, ты несправедлив. Мы же должны как-то жить», – возмутилась она. «Идите картошку сажайте. Нет у вас способности к аптекарству. Не ту. Только вредите людям. А вот и неправда. До этого раза жалоб не было. Врешь», – возмущенно прикрикнул на нее старик. «Ну была парочка», – сдала она назад. «Но так всегда бывает, мы все исправляли. Тогда почему моему внуку приходится спасать девочек от ваших лосьонов, если вы все исправляете?» Они бы еще долго спорили и припирались, но я решил вмешаться. «У меня к вам деловое предложение». Оба замолчали и вопросительно уставились на меня. «Шурик, ты чего удумал?» — вполголоса спросил дед. «Хочу помочь и заодно подзаработать», — ответил я и обратился к Ирине. «Ваши средства имеют много различных побочных эффектов. Могу расписать для вас идеальные рецепты для создания косметических средств, в том числе и духов. За это вы будете должны платить мне 50% от прибыли». Женщина удивленно уставилась на меня, затем перевела взгляд на старика. «Вроде все по-честному», — поддержал меня дед. «Нам нельзя к моноросам прикасаться, а вам — сколько угодно. Шурик будет составлять рецепты, от которых никто не пострадает, а вы будете платить ему ровно половину. Мне нужно посоветоваться с мужем», — покачала она головой. 50% очень много, ведь вся работа ляжет на наши плечи. Зато вы больше никому не навредите, а ваши средства действительно будут работать», — спокойно проговорил я. Женщина взяла со стола телефон и набрала номер. Она начала вкратце и очень расплывчато объяснять, что случилось с их клиентами, обходя детали. Поэтому я не выдержал, отобрал у нее телефон и уже по-своему все изложил, не забыв упомянуть о побочках их средств и о том, что с ними будет, когда люди узнают, какую отраву они продают. «Короче, если не хотите угодить за решетку после того, как кто-нибудь помрет от ваших лосьонов, лучше сходите к нотариусу и составьте договор о нашем сотрудничестве». «Нет, на слово я не верю, только официально». Я сбросил звонок и вернул женщине телефон. «Когда договор будет готов, найдете нас в лавке «Туманные пряности». Мы с дедом вышли на улицу и двинулись в сторону лавки. «Ну что там ты унюхал в том флаконе? Сильно плохо?» — спросил дед. «Нет, травы подобраны верные, но соотношение эфиров нужно подправить. Странно, я думал, все огневы бестолковые в аптекарском деле. Исполнители они хорошие, часто в наших лабораториях работали, но сами ничего толкового не могли изобрести. Да, с этим у них проблемы, зато теперь мы им поможем, а они нам». Когда мы дошли до лавки, увидели, что народ уже снова толпится у входа. Уж точно не за чаями пришли. Пока дед распродавал сборы, ко мне подошел худой, изможденный мужчина с впалыми щеками и уставшими покрасневшими глазами. «Простите, мне нужен Александр Филатов». «Это вы?» «Да, я». «Что вы хотели?» «Меня сюда направил господин лекарь по фамилии Коган. У меня хроническая бессонница. Сплю не больше часа в день, это жутко выматывает. Не могли бы вы помочь мне? Я заплачу». Его шатало из стороны в сторону, поэтому он вытянул руку и оперся о стену. «Мне нужна капля вашей крови, чтобы определить причину. Все, что угодно, только помогите». Уколов булавкой его палец, я вдохнул эфир крови. Кое-что меня сразу насторожило. В крови была невероятная концентрация какого-то странного лекарства, и оно отторгалось организмом. «Вы пьете какое-нибудь средство?» «Да, успокоительное». «Откуда у вас оно?» «В Твери купил. Сначала оно помогало, но сейчас я еще хуже сплю, хотя утроил дозу». «Все ясно. Прекращайте пить это успокоительное. Ваш организм его не принимает. Сейчас приготовлю для вас новое средство». Я подвел его к дивану, попросил деда приглядеть за ним, а сам прошел в подсобку, где лежали мешки с травой. Быстро смешав все необходимые ингредиенты, засыпал их в кружку, залил водой и приложил руку, пуская ману. Для изготовления снотворного не нужно никаких особых эфиров, поэтому уже через 5 минут я протянул мужчине банку с отваром. «Пейте по 3 столовые ложки перед сном, а это поможет?» Он с сомнением посмотрел на отвар. «Конечно, с вас 100 рублей». Мужчина расплатился и вышел, а я пошел в свою лабораторию, чтобы сделать средство от облысения для девушки. На этот раз обычных трав будет недостаточно. Для лучшего и быстрого эффекта требовались моноросы. К счастью, теперь мне не нужно было избавляться от них, поэтому на полках в холодильных шкафах у меня лежали травы. Я запер за собой дверь склада, выбрал моноросы с нужными эфирами и приступил к изготовлению зелья. Тверь. Ресторан «Золотой лютик». Граф Сорокин с аппетитом уставился на запеченного поросенка, которого на серебряном подносе поставил на стол официант, но не посмел первым приступить к трапезе. «Мне сказали, что ты хочешь убрать младшего Филатова. Это правда?» – спросил его собеседник, развалившись в кресле напротив. Это был худощавый мужичок небольшого роста и с почти черными проницательными глазами, которые, казалось, прожигали насквозь и видели все потаенные секреты. Сорокин поерзал на кресле, кивнул и процедил сквозь зубы. «Так и есть, этот щенок вздумал угрожать мне. Это как же, кто он, а кто ты? Ты что-то темнишь, граф?» Сорокин тяжело вздохнул и, поморщившись, коротко поведал собеседнику то, что произошло в его кабинете. «Вот оно что, ты все ваши делишки вывалил, а тот не будь дураком», записал видео, расхохотался мужичок. «Как же ты так лоханулся? Сам не знаю. Я уж подумал, что он загипнотизировал меня. Он же из аптекарского рода, а не ментал. Они такого не умеют», махнул рукой собеседник. «Или подмешал мне что-то», продолжил строить догадки граф. «Я только сел обедать, и он вломился в мой кабинет. Вот это уже ближе к реальности. В последнее время вокруг их семейки что-то происходит», задумчиво проговорил мужчина, по-прежнему игнорируя запеченного поросенка, в то время как Сорокин чуть не захлебывался слюной. «Вы мне поможете расправиться с ним?» – прервал затянувшееся молчание Сорокин. «Зачем?» – мужичок удивленно приподнял бровь. «Парень пока ничего плохого не сделал и, судя по всему, просто пытался остановить тот беспредел, который учинил ты. Но ведь если о том, что я наговорил, станет известно, то, выполни его условия, и никто ничего не узнает», – собеседник с раздражением прервал его. Сорокин недоуменно уставился на мужичка, оттянул галстук и осторожно спросил: «Неужели вы хотите, чтобы я простил этому сосунку его выходку? Мне все равно, что ты будешь делать, но, если посмеешь хоть пальцем тронуть его, будешь иметь дело со мной». От этих слов по спине Сорокина побежали мурашки, а мужичок продолжал: «Мои люди уже сталкивались с ним пару раз, теперь же я велел им просто следить за ним. Похоже, у паренька есть то, что мне нужно». Тонкие губы мужичка растянулись в недоброй улыбке, а глаза сжались до узкой щелочки. Граф устал и не до поросенка, он хотел побыстрее сбежать от общества Лютова. Глава 17. Я вернулся в лавку за пару минут до прихода женщины с дочкой Олей. Вручив девушке колбу с зельем, велел втирать в голову на протяжении 3 дней. «Неужели за 3 дня поможет?» – с сомнением спросила ее мать, рассматривая поблескивающую алую жидкость. «Уже после первого применения вы увидите результат, но лучше на этом не останавливаться. Тогда даже в глубокой старости у вашей дочери будут густые здоровые волосы. Скажите тоже», с недоверием отмахнулась она и протянула 2 купюры по 10 рублей. «Если этого недостаточно, то я могу взять в долг у соседей». «Хватит», прервал я ее, забрал деньги и отдал деду. Проводив их до двери, я увидел, что к лавке подъехал Ваня. «На этот раз я взял волос с расчески», шепнул он мне, когда мы двинулись в сторону бывшего склада мясобазы. «А ты уверен, что расческа принадлежит ему?» — уточнил я. «Конечно, он живет с матерью, а у нее волосы седые. Ну ладно, посмотрим, что из этого получится. Но предупреждаю сразу, если ты снова ошибся, то сам же и выпьешь всю колбу с зельем». Я сурово сдвинул брови. «Ты сначала меня догони», — хохотнул он. «Все-таки имеешь дело с чемпионом по бегу. Тебе просто повезло, что я не участвовал в соревновании. Да ты и 100-метровку не пробежишь», — усмехнулся он. «А если пробежишь, то выплюнешь собственные внутренности от натуги». Я с раздражением выдохнул. К сожалению, он прав. Это слабое тело меня сильно напрягало. Без зелья сердца титана мне быстро не нарастить мышечную массу и не укрепить кости, а для его создания в этом лесу недостаточно эфиров. Вся надежда на Анобласть. Ваня с интересом наблюдал за тем, как я создаю новое зелье. Даже ходил со мной лес за новой порцией маны. «Да, плохо тебе без полноценного источника», — сказал он после того, как я в 3-й раз с артефактом в руке ползал по земле и при свете фонарика искал норы мелких зверьков. «В них больше маны, чем в растениях. скорее утомительно. Я столько времени на это трачу. Ага, попался. Я заметил, как небольшой грызун юркнул под корень дерева, и тут же засунул туда артефакт баронессы, вытягивая ману. Вернувшись в лабораторию, я доделал зелье и опустил в него волос. Ваня заметно занервничал, наблюдая за тем, что происходит в стеклянном сосуде. «Может, ты попробуешь?» – предложил я. «Нет-нет, я пас, ты же знаешь, что я спортсмен, а спортсмены не употребляют сомнительные средства», – быстро проговорил он. «Почему это сомнительные?» – возмутился я, потянул носом и с блаженной улыбкой произнес. «Можешь не сомневаться, зелье получилось высшего класса». Однако Ваня был категорически против, поэтому пришлось пробовать самому. Как и прежде, я капнул на ладони и слизнул. В ту же секунду я почувствовал, как раздуваются мышцы, и плечи становятся шире. Рубашка затрещала и порвалась по шву, брюки стали узкие и неприятно впивались в нежные места. «Шурик, ты Эдик», – изумленно выдавил Ваня и расплылся в улыбке. «Сработало. На этот раз я не ошибся. Я подошел к двери холодильного шкафа и критически оглядел себя. На меня смотрел крепкий мужчина лет 40 с копной черных вьющихся волос и аккуратно подстриженной седой бородкой. Правда, магический источник, как и прежде, был заполнен лишь совсем немного. Проклятый запрет действует на меня даже в другом обличии. Вот это да!» Ваня подошел ко мне и внимательно рассмотрел. «Совсем не отличить. Один в один. Я же сказал, что зелье высшего класса», — усмехнулся я и не узнал свой голос. Глубокий, с легкой хрипотцой. Прошелся по лаборатории, привыкая к новому телу. «Этот человек просто богатырь. Только не выдай себя. Постарайся меньше разговаривать с остальными», — предупредил Ваня. «Это понятно. Не волнуйся, я уже делал так несколько раз, поэтому знаю, как себя вести», — отмахнулся я. «Делал, когда?» — удивился друг. «Горгоново безумие. Чуть не выдал себя. Вернее, видел, как делал это отец», — попытался я выкрутиться. «Не знал, что Дмитрий Григорьевич умел такое. Я всегда думал, что вы просто аптекари», — задумчиво проговорил он. «Главное, никому об этом не рассказывай. Это секрет. Понял?» — напрягся я. «Да понял я, понял. Только проблема небольшая», — посмотрел я на него. «Я не маг, как этот Эдик, и вряд ли смогу помочь магией. Нет, что-то смогу, конечно, но совсем немного. Скажем, что ты еще полностью не восстановился после той травмы», — успокаивающе сообщил мне друг. «Не переживай, я словечко замолвлю. Надеюсь, что он прав». И в следующий миг я почувствовал покалывание во всем теле и уже через мгновение стал самим собой. Мы с Ваней условились, что завтра в обед он заедет за мной, и мы вместе поедем к Анабласти. Попрощавшись у лавки, он уехал домой, а я застал деда за разговором по телефону. «А вот и он!» – воскликнул старик, увидев меня в дверях. «Не переживай, Женька, лекарство будет готово. Отправляй своего человека». «Да-да, потом обо всем договоримся. Еще созвонимся», — кивнул он, сбросил звонок и обратился ко мне. «Звонил Женька Ермолин и спрашивал о средстве, которое ты ему обещал для глаз. Завтра утром отправляет сюда своего человека. Успеешь сделать?» «Конечно, но только не сегодня. И так еле ноги передвигаю», — я устало опустился на диван. «Пока ты прохлаждался на складе, я нанял бригаду строителей. Завтра с утра начнутся ремонтные работы», — сказал дед, намывая шваброй пол. «Это что ж, лавку закрыть придется?» — нахмурился я. «Пока нет. Начнут с крыши, потом перейдут на фасад. Заодно новую вывеску закажем. А насчет внутренней отделки я еще ничего не решил». «Делай, как знаешь», — отмахнулся я. «Главное, чтобы наша лавка приобрела более-менее пристойный вид, а то перед людьми стыдно». «Стыдно ему», — пробурчал старик. «Взял бы валик с краской и обновил фасад, а то весь день не пойми чем занимался, готовился». «Завтра иду в Анобласть», — сказал я. «Да кто тебя туда пустит? Вход разрешен только боевым магам», — хмыкнул он. «Даже я всего один раз заходил в Анобласть, да и то с Женей, а он, между прочим, был советником императора, только поэтому пошли ему навстречу. Я тоже завтра побываю в Анобласти, вот увидишь, но мне надо выспаться». Я снова зевнул, подогнув ноги, устроился на диване и погрузился в дрему под монотонную болтовню старика Филатова. Чуть позже, когда с уборкой было покончено, а на опустевших полках вновь появились упаковки с чаями и приправами, дед разбудил меня. Я почувствовал, что даже те полчаса, что я вздремнул, немного восполнили мой источник, поэтому почувствовал себя значительно лучше. «Пошли домой, Лида уже заждалась», — — сказал дед, взял ключ и поплелся к двери, чуть прихрамывая. «Погоди-ка, я же готовил тебе средства от боли в суставах. Неужели не помогло?» «Напрягся я. Еще как помогло», — улыбнулся он. «До сих пор не могу привыкнуть, что поясницу не ломит и колени не хрустят. Тогда почему ты хромаешь?» «А это», — махнул он рукой, — «по привычке». Мы вышли из лавки и не спеша двинулись в сторону дома. Я обратил внимание на молодого человека, который шел на другой стороне дороги и изредка бросал на нас внимательный взгляд. «Хм, просто прохожий, или снова слежка?» Но на следующем перекрестке он свернул направо и скрылся за многоэтажным домом. «Да, похоже, я стал чересчур мнительным. Но это неспроста. Сначала этот Лютый, затем Сорокин. Они просто так не отступятся. Но мы еще посмотрим, кто кого». Поужинав, мы с дедом спустились в подвал и принялись перемалывать сухую траву и складывать в плотные льняные мешки. Он все пытался выведать, каким это образом я решил пробраться в аномальную область, но я не хотел говорить ему о зелье превращения. Если уж сыворотку правды он посчитал за сказку, то в это зелье он точно не поверит, пока я ему не продемонстрирую. «Хорошо, будь по-твоему. Завтра пойдешь со мной в лабораторию и сам все увидишь. Шурик, если ты вознамерился обмануть охрану Анабласти, то можешь даже не стараться. Они проверяют каждого, и человека без боевой магии просто не пропустят. Там очень опасно». «Ну, не думаю, что опаснее, чем в лесах Алдании, где полно горячих ядовитых источников, поэтому все твари живут под землей и реагируют на каждый шаг, вылетая из укрытия и вгрызаясь в ноги». Еле слышно пробормотал я себе под нос, с ностальгией вспоминая былые времена. «Эх, как же хорошо мне жилось в прошлой жизни. Правда, к здешнему миру я тоже начал привыкать, но все эти запреты и ограничения сильно надоедают. Но ничего, придет день, когда я снова стану великим алхимиком». Сложив мешки с травами у двери, чтобы утром отнести их лавку, я поднялся к себе, принял душ и еще раз внимательно оглядел себя, однако не заметил никаких улучшений. «Кислота, раствори этот почти пустой магический источник. Как же трудно привести в форму тело, не наполненное магией». Забравшись под одеяло с Настиным учебником по литературе, я не осилил и трех страниц. Эти заунывные стихи про любовь навевали только скуку. Я помню, как-то однажды написал оду для одной прекрасной принцессы. Правда, мне не удалось ее прочесть. Принцесса обиделась и не пожелала меня видеть из-за того, что я принял активное участие в битве, в которой войско ее королевства потерпело поражение, а ее отец и два брата попали в плен. В этом она, конечно же, была не права, ведь это они захотели оттяпать кусок нашей территории и вторглись на наши земли, в то время как мы гонялись за харпийскими негодяями. Вот и получили по заслугам. Проснувшись рано утром от настойчивого стука в дверь, я надел спортивный костюм и спустился вниз. Сапоги, ведра и дубинка ждали меня у двери рядом с табуреткой. «Ты сказал, что тебе нужны моноросы для создания лекарства, поэтому я решил пойти с тобой. Заодно ягоды пособираю», — пояснил дед, выглянув из кухни. «Хорошо», — кивнул я, надел сапоги, прихватил ведро и двинулся к задней двери. Дед пошел следом, зажав подмышкой дубинку. «Слушай, Шурик, а сколько ты с женой собираешься взять?» «А что, ну, вообще-то неправильно с инвалидом много денег брать. Тем более он жаловался, что жить в столице стало дорого. Говорит, налоги на землю подняли. Даже подумывает продать особняк и переехать в жилье поскромнее. Правильное решение. Зачем ему одному такие хоромы?» Я присел и вытащил с корнем монорос, похожий на одуванчик, но совершенно с другими свойствами. «Возможно, проблема читы огневых, которые наладили производство косметических средств, именно в этом. Они просто не знают, что у напитавшихся маной растений заглушаются одни свойства и ярко проявляются другие, поэтому то, что должно приносить пользу, иногда становится очень опасным». «Ну так сколько ты с него попросишь?» – не унимался дед. «Хм, пожалуй, я вообще с него денег не возьму». «Это правильно. Зато попрошу об одной услуге», – не дал я ему договорить. «А какой это?» – подозрительно посмотрел он на меня. «Пусть узнает, что именно наговорили лекари императору об отце». «Ну-у-у, думаю, так будет лучше», – кивнул он. «Женя много лет служил императору, поэтому связи у него намного больше, чем у меня». Собрав все необходимое, дед пошел домой, а я отправился в сторону лаборатории. Я не был уверен, получится ли мне сегодня попасть в Анобласть, но меня магнитом тянуло к ней, поэтому не удержался и, свернув в лес, вновь дошел до стены. Как только лес вокруг стены расступился, я увидел, что высоко в небе под магическим куполом бьется птица, пытаясь вырваться наружу. Черная птица с красными бровями напоминала тетерева, но размерами не уступала орлу Сизину, способному нести на своей спине трех взрослых мужчин. Я закрыл глаза и втянул носом, но сквозь мощный купол даже эфира на бласте не проходил. Жаль, а так хотелось узнать, что там ждет меня внутри. Остается надеяться на зелье. Через 15 минут я уже был в лаборатории и смешивал необходимые эфиры для слепого советника императора. На этот раз я немного изменил рецепт и сделал его сильнее. После его употребления зрение полностью восстановится и станет еще острее. Я двинулся к лавке и еще издали увидел грузовик, из которого рабочие выгружали стройматериалы, доски, черепицу, банки с краской, различный инструмент. Рядом с машиной стоял дед и разговаривал с мужиком в синем комбинезоне, клетчатой кепке и с рыжей щетиной на лице. Когда подошел поближе, услышал их разговор. «Так, за сколько вы управитесь?» – спросил старик Филатов. «На крышу уйдет дня три, на выравнивание и покраску стен еще три дня, и день на замену окон и двери. Всего неделя», – хрипло ответил мужик. «Ну и хорошо, позже обсудим внутреннюю отделку», – ответил дед, пошел открывать дверь лавки и бросил мне через плечо. Женя звонил. «Его человек скоро уже будет здесь. У тебя все готово?» «Да», – я похлопал себя по карману, в котором лежала пробирка. «Ну и хорошо, надеюсь, ему поможет. До сих пор поражаюсь, как ты все это делаешь». Дед зашел в лавку, а я замер на пороге, так как снова ощутил пристальный взгляд. На этот раз это была довольно миловидная женщина в цветастом платье. Вроде бы ничего особенного, но взгляд. Женщина улыбнулась мне, но прошла мимо лавки, обошла грузовик и исчезла за магазином с коврами. Или у меня паранойя, или за мной идет слежка. Через полчаса в лавку зашел представительного вида молодой человек и сказал, что он от его сиятельства графа Ермолина по особо важному поручению. Я отдал ему пробирку и запретил откупоривать крышку, чтобы эфир не выветрился. Он, конечно же, не понял, что это за эфир, но пообещал, что даже не дотронется до пробковой крышки. Не успел он покинуть лавку, как заявился Ваня. «Ну что, готов, через час выезжаем», — бодро сказал он, поздоровавшись с дедом. «Готов, только нужно в лабораторию сходить», — ответил я и повернулся к деду. «Ты с нами?» «Конечно, очень уж мне интересно узнать, как ты хочешь обмануть боевых магов-стражников», — усмехнулся дед. «Парик натянешь или усы нарисуешь? Скоро увидишь и очень удивишься», — улыбнулся я. Быстро обслужив покупателей, мы заперли лавку и двинулись к моей лаборатории. Перед этим я внимательно огляделся. Вроде никто не следил за мной, а может мне просто показалось, что следят.